звездная ночь бросает листья к нашим ногам и сладким романтическим снам, подобно дрожь этой любви необычайной девушкой грез, принцессою прелестной мечты, навеки для меня будешь ты, и я дарю тебе чайных роз, пахнущих тайной. Моя любовь, моя любовь, ты прекрасна, как будто мечта. Пусть огонь вновь согреет кровь среди царства из вечного льда. Моя любовь, моя любовь, ты свети мне звездою во мгле. С дальних брегов я слышу твой зов, я лечу сквозь пространство к тебе. Лунный пожар все озарил огнем волшебства, и кружится моя голова от нежных твоих чар и от стрел метких амуров. Кто ты, скажи, злой демон или ангел с небес, твоей красы пленительный блеск мое вдруг сердце заворожил любовной микстурой. Моя любовь, моя любовь, ты прекрасна, как будто мечта. Пусть огонь вновь согреет кровь среди царства из вечного льда. Моя любовь, моя любовь, ты свети мне звездою во мгле. С дальних брегов я слышу твой зов, я лечу сквозь пространство к тебе. В чистых глазах твоих звучит волнующий вальс, из-под ресниц тихонько струясь, слагая чудеса, низводя в темную бездну лишь для тебя. Ты, шуя, о зорь вешних дочь, пусть звезды рассыпает нам ночь, пускай, как дар падет на меня, твой поцелуй заветный.